Люди растут, как и растения, некоторые в свете, другие в тени. Есть многие, кому нужна тень, а не свет. Карл Густав Юнг. Красная книга. Глава 4. Алгоритм для работы с тенью. Я заметила, что самые эмпатичные и чувствительные люди способны демонстрировать чудеса сопереживания, понимания и альтруизма по отношению к кому угодно, кроме себя. Будто весь их резерв гуманизма предназначен исключительно для других, а себе они не оставляют даже крошки. Я наблюдала, как женщина могла понять и простить свою мать, которая в детстве избивала ее до крови, но при этом ненавидела себя за то, что ей пришлось уволить сотрудника, обворовавшего магазин. В моей практике был мужчина, который отказался от наследования квартиры в пользу брата, потому что брату нужнее, а сам ютился в тесной комнате со своей женой и ребенком. Удивительно, насколько альтруистичным и принимающим может быть человек ко всем, кроме себя. Я также заметила, что люди более охотно проявляют сопереживание и сочувствие по отношению к себе, если в терапевтической работе появляется некая субличность. На данный момент самая известная субличность в популярной психологии – это внутренний ребенок. Книжные полки пестрят названиями «Излечи своего внутреннего ребенка», «Стань родителем для своего внутреннего ребенка», «Помоги своему внутреннему ребенку», потому что подобная концепция работает. Мне может быть жалко потратить деньги на пестрый блокнот, но раз этого хочет мой внутренний ребенок, то я сделаю это с удовольствием. Или я не могу выразить обиду на свою сестру, потому что не умею испытывать обиду за себя. Но когда я представляю, что обидели моего внутреннего ребенка, то слезы льются рекой, и я могу прожить свою обиду. Таким образом, человек учится слышать свои потребности, дарить себе подарки и выражать обиду. Со временем концепция внутреннего ребенка забывается, а доброе отношение к себе остается. Задача субличности выполнена. Ее осознали, назвали, услышали ее потребности, и она стала единым целым с человеком. Поэтому работа с внутренним ребенком настолько популярна и бывает достаточно эффективной. Однако мы не можем объяснять детской субличностью все свои желания и паттерны поведения. Мы не можем сказать: «Моему внутреннему ребенку нравится привлекать внимание мужчин», или «Мой внутренний ребенок хочет больше власти, поэтому мне нужно это повышение». Согласитесь, возникает закономерный диссонанс между образом детской части и желаниями взрослого человека. Тогда к нам на помощь приходит концепция тени. Мы можем представить теневые аспекты как субличности, которые являются носителями наших потребностей, характеристик и чувств, и работать с ними по тому же принципу. В этой главе мы научимся лучше распознавать теневые аспекты, называть их правильными именами, принимать их и интегрировать в свою жизнь. Шаг 1. Осознание тени. Осознание своей тени – самый сложный пункт, потому что вам нужно сделать бессознательное сознательным. К сожалению, вы не можете напрямую поймать свою тень, но можете ухватить ее присутствие опосредованно, посредством понимания своих проекций, страхов и чувства стыда. В этой главе мы уделим особое внимание проекциям, которые являются самым коротким путем к осознанию своей тени. Проекции. Проекция – это психологическая защита, при которой человек приписывает свое внутреннее содержание другим людям, животным или неодушевленным объектам. Яркий пример проекции – это одержимый ревностью мужчина, который запрещает своей избраннице ярко краситься и носить обтягивающую одежду. Свои требования он аргументирует очень уверенно. «Все мужчины будут тебя пожирать взглядом, ты провоцируешь ненужное внимание». Хотя на самом деле он сам часто заглядывается на других женщин, поэтому проецирует свое поведение на окружающих мужчин. Другой пример проекции – это мать, которая говорит взрослому сыну: «Сынок, будь осторожен со своей девушкой, она хочет тебе на шею сесть и сделать так, чтобы ты все ее желания исполнял». В реальности такая мать сама использует сына как способ удовлетворения своих эмоциональных и материальных потребностей и проецируют свои намерения на другую женщину. Некоторые люди могут проецировать на других не только свои чувства и намерения, но и целые фигуры из прошлого. Например, женщина, которая в детстве пережила отвержение от родного отца, может переносить отцовскую фигуру на своего избранника. «Когда он меня бросит, это лишь вопрос времени, ведь все мужчины одинаковые». Перенос – это разновидность проекции. Человек переносит свои чувства, ожидания и отношения с объекта из прошлого на объект в своем настоящем. Пример – перенос фигуры отца на партнера. Нет, они не одинаковые, но женщина проецирует одну и ту же фигуру на всех мужчин. Как видите, проекции и переносы не только помогают отстраниться от неприятных аспектов вашего «я», но и затуманивают сознание, мешая увидеть реальных людей. Когда вы осознаете свою проекцию, вас посещает инсайт. Бессознательное становится сознательным, а значит, им можно управлять. Интересно, что большинство наших чувств и убеждений кажутся намного страшнее, пока они находятся в тени. Выходя на свет, они уже не выглядят такими угрожающими. Например, мужчина, который признает, что ему нравится смотреть на других женщин, испытает облегчение и поймет, что кроме эстетического удовольствия ему ничего от них не нужно. Если гиперопекающая мать осознает, что на самом деле боится потерять поддержку сына, то сможет обсудить свой страх с сыном и рассказать ему о своих потребностях. Женщина, переносящая отвергающую фигуру отца на своего избранника, увидит, что она приписывает чужие грехи партнеру, который не давал ей повода усомниться в своей надежности. Как же отличить проекцию от реального раздражения? Ведь люди могут вести себя подло и раздражать вас. Неужели нужно везде искать свои теневые проекции? На этот случай у меня для вас есть шпаргалка, которая поможет отличить теневую проекцию от обычного раздражения. Признаки теневой проекции. Желание осудить и пристыдить. Если человек не совершает противозаконные действия, не проявляет жестокости по отношению к живым существам и окружающей среде и не нарушает ваши личные границы, но при этом вы яростно его осуждаете, то вы имеете дело с теневой проекцией. Когда мы накладываем на себя жесткие запреты и беспрекословно им следуем, то в нас может вызвать гнев поведение человека, который этих запретов не имеет. Кто-то припеваючи живет, пока я здесь мучаюсь. Пример. Мужчина, страдающий от невротического перфекционизма, осуждает своего коллегу, который уходит с работы ровно в 6. Он мысленно обвиняет сослуживцев в безалаберности, легкомыслии и лени. При этом никто не заставляет перфекциониста задерживаться допоздна или браться за дополнительную работу. Он сам предъявляет к себе эти требования, ставит запреты и испытывает чувство несправедливости. Это очень особенное чувство несправедливости, которое основано не на внешнем неравенстве, а на внутренних запретах человека. Звучит оно примерно так. Почему другим можно, а мне нельзя? Повторяющиеся образы. Интересный маркер теневой проекции – это повторяющиеся образы людей, которые возникают в вашей жизни и жутко раздражают. Если вы почти магическим образом притягиваете к себе одинаковых людей, то, возможно, это ваша тень, которая хочет до вас достучаться. Пример. Молодая женщина приходит в терапию с жалобой, что ей встречаются исключительно слабые мужчины. Она прекращает с ними общение после нескольких свиданий, потому что все они инфантильные, бесхребетные и поголовно живут с мамами в статусе любимых сыночков. Как же ей, такой сильной личности, построить свою семью, когда вокруг одни инфантилы? В ходе терапии выясняется, что эта женщина всю жизнь находится в перевернутой семейной иерархии. Она поменялась местами со своей матерью, став для нее родителем. И все встречающиеся на ее пути мужчины в точности отражают ее тайное желание – вернуться на свое место в семейной иерархии. Быть ребенком, который получает заботу и за которого берут ответственность. Чрезмерные реакции на нейтральные события. Если в какой-то момент жизни вы получили травму и испытали чувства, которые не смогли до конца прожить, то они могут вернуться в вашу жизнь в виде проекции. Существует такое интересное состояние, когда ваше сознательное и бессознательное дают совершенно противоположные реакции. Сознательно вы понимаете, что ничего страшного не произошло, но на телесном и эмоциональном уровне вы реагируете так, будто случилось нечто ужасное. Такая несоразмерность реакции может говорить о теневой проекции своего прошлого опыта на настоящие события и людей. Пример. Одна моя клиентка испытывала панический страх перед выступлениями на сцене. Примечательно, что она занимала руководящую должность и регулярно выступала перед своими подчиненными в офисном пространстве, не испытывая при этом негативных чувств. Но когда она узнала, что ей придется выйти на сцену на школьном мероприятии дочери, ее объял ужас. Сознательно женщина понимала, что ее страх абсолютно иррационален, ведь она взрослая и состоявшаяся личность, которая имеет в подчинении десятки людей. Чего ей бояться? Ее паника и тремор рук были несоразмерны важности предстоящего мероприятия. В ходе сессии всплыло интересное воспоминание. В детском возрасте клиентка пережила позор, когда отдыхала в летнем лагере. Вожатая забыла о предстоящем конкурсе и, боясь получить выговор от руководства, заставила мою клиентку выйти на сцену. Девочка хорошо танцевала, и вожатая решила, что ребенок, не имея желания и подготовки, может выступить на сцене. Конечно, эта идея оказалась полным провалом, и моя клиентка оправлялась от своего позора до конца лагерной смены. Посмотрев на эту ситуацию во взрослом возрасте, она осудила действия вожатой и осознала, что проблема была не в ней, а в человеке, который не пригоден к работе с детьми. На видимом уровне не произошло ничего примечательного. Взрослая женщина вспомнила ситуацию из далекого детства и с высоты прожитых лет, осудила некомпетентность лагерного сотрудника, посочувствовав маленькой девочке. Но на уровне психики случилось настоящее исцеление. Взрослая часть клиентки передала послание своей детской части. «Эй, с тобой все в порядке. Все это время с тобой все было хорошо. Ты оказалась во власти безответственного человека, который поступил с тобой нехорошо. Я сочувствую тебе. Я принимаю тебя». После этого акта самоподдержки клиентка перестала бояться выступлений на сцене, потому что ее детская часть понимала, что ее больше никто не обидит. А вдруг обо мне плохо подумают? Социальная тревожность и страх перед общественным мнением – крайне неприятные состояния, которые мешают вам свободно жить, выражать свое мнение и получать удовольствие от взаимодействия с людьми. Некоторые мои клиенты замечали за собой одну и ту же привычку, которая жутко их изматывала – перепроверять сообщение несколько раз перед тем, как отправить его адресату. Живые диалоги вызывали у них еще большее напряжение. Им приходилось делать паузы в разговоре, либо подбирать правильные слова заранее, чтобы социальное взаимодействие прошло благополучно. Интересно, что у этих же людей возникали проблемы с ведением социальных сетей. Публикация одной фотографии могла занять у них несколько часов, потому что они бесконечно возвращались к ней с вопросом: «А точно ли моя публикация выглядит нормально со стороны? А вдруг люди подумают обо мне что-то не то?» И тогда я предлагала им представить человека по ту сторону экрана. Допустим, есть некая фигура, которая выражает коллективное негодование в вашу сторону. Эта фигура яростно вас осуждает. Какие слова использует этот человек? Ответы могли быть разными. Эта фигура считает, что я слишком уж хвастаюсь своими новыми часами и считает меня выскочкой. Эта фигура прочитала мой пост и находится в шоке от моей тупости. Человек по ту сторону экрана считает меня слишком жестким и категоричным и так далее. В популярной психологии эта фигура называется внутренний критик, и она является самым важным маркером вашей тени. То, каким я боюсь показаться, это то, каким я хочу быть, но запрещаю себе. Для вас не будет открытием, если я скажу, что показаться хвостунишками боятся люди, которых в детстве осуждали за чувство гордости. А страх выглядеть тупым и недалеким присущ взрослым, к которым с детства предъявляли олимпийские требования. Поэтому всегда вербально формулируйте свои страхи, либо записывайте их, особенно если они касаются социальной сферы. Социальные сети и любое общение через экран – идеальное место для ваших проекций, потому что вы не видите человека по ту сторону и заполняете эту пустоту своим внутренним содержанием. Практика для работы с теневой проекцией. Если вы подозреваете, что кто-то мог стать вместилищем вашей теневой проекции, то я предлагаю сделать вам увлекательную практику. Важно! Для выполнения этой практики вам нужно выделить время, быть в стабильном настроении и находиться в уединенном месте. Первое. Закройте глаза. Представьте образ человека, чье поведение является для вас триггером. Этот образ мы назовем «другой». Второе. Опишите, что именно вас раздражает в другом или вызывает отвращение. Третье. Станьте другим. Представьте, что вы буквально переносите себя в его тело, ощущаете себя в той же комплекции и весе. Вы обретаете мысли, реакции, вкусы, мышление и желания другого. Как вы себя ощущаете? Что вы чувствуете? Что занимает ваши мысли? Четвертое. Вернитесь в свое тело и сравните, как изменилось ваше состояние. Пятое. Проделайте это упражнение 2-3 раза, замечая важные различия между вами и другим. Шестое. Запишите, какие полезные качества или состояния другого вы могли бы взять с собой. Примеры выполнения упражнения. Мужчина, 42 года. Триггер. Ленивый коллега, покидающий офис в 18:00. Когда я переношусь в тело своего коллеги, мне становится очень легко. Гора с плеч падает. Я чувствую, что на сегодня сделал достаточно. Мои мысли занимает моя семья и отдых. А работа будто уходит из сознания. Уйти вовремя из офиса становится чем-то естественным. Когда я переношусь в свое тело, то снова чувствую напряжение и такой странный симбиоз с работой. Мне бы хотелось взять с собой то же состояние легкости и достаточности, которое испытывает другой после 18:00. Женщина, 30 лет. Триггер – инфантильные мужчины. Когда я представляю себя в теле другого, то у меня уходит тревожность. Никто и ничего от меня не требует, никаких ожиданий. Я чувствую, как мышцы в моем теле расслабляются. Я знаю, что вернусь домой и обо мне позаботятся. Мама приготовит мне ужин и постирает мои вещи. Мне не нужно ничего контролировать и никого спасать. Я сконцентрирована на себе. Я бы хотела взять с собой это состояние, когда ты отключаешься от всего мира и расслабляешься. Мне и правда не хватает полноценного отдыха. Я думаю, что могу возвращаться в это состояние в своей повседневной жизни и хотя бы организовать такие безответственные вечера. Эта практика помогает вам ухватить самый главный маяк в вашей теневой работе – состояние. Одна из главных целей терапевтической работы заключается в достижении правильного состояния человека. Если человек знает нужное состояние, то находит пути для его достижения и не соглашается на меньшее. Когда человек впервые оказывается в здоровых отношениях после общения с абьюзивными партнерами, то испытывает новое состояние. «Меня принимают и любят. Я в безопасности». Клиенты, которые долгое время находились в созависимых отношениях, а потом встретили надежного партнера, часто говорят: «Я не думала, что так бывает». Эту фразу мы можем интерпретировать как: «Я никогда не испытывала такое безопасное состояние, находясь в отношениях». Подобное удивление мы можем услышать и от человека, который долгое время страдал от трудоголизма и гиперконтроля, а потом открыл для себя волшебство делегирования. Он восклицает: «Я не думал, что так можно». А мы слышим: «Я никогда не ощущал состояние покоя, когда думал о работе». Визуализация, прописывание задач, умные доски и карты желаний – хорошие инструменты для достижения целей, но вашей конечной целью всегда будет правильное состояние. Когда мы легализуем свои теневые аспекты, то обретаем новое состояние. Поэтому предложенная практика поможет вам уловить то состояние, к которому вы подсознательно стремитесь. Важно отметить, что проекции – это неотъемлемая часть психической жизни человека. Избавиться от них полностью нельзя. Да и не нужно. Каждый день вы встречаетесь с проекциями. Типичный пример проекции – это мать, которая надевает на ребенка шерстяной свитер, потому что на улице похолодало. На самом деле мерзнет только мать, а ребенок, разгоряченный игрой, этот холод не замечает. Ребенок смотрит на солнце и думает: «Солнышко мне очень радо», хотя это он рад солнцу. Или честный человек проецирует свою порядочность на других и не верит, что люди способны на подлость. В целом, наша жизнь соткана из проекций, и не все они вредные. Также существуют положительные проекции, когда человек приписывает свои добродетели и таланты другим людям. Упражнение для выявления положительных качеств личности. Я предлагаю вам сделать простое и интересное упражнение. Выберите одного или двух людей, которые вызывают у вас искреннее восхищение, и перечислите их 5-10 качеств. Затем посмотрите на составленный список и спросите себя, какие из этих качеств есть во мне. Скорее всего, вы обнаружите большое сходство между вами и вашим кумиром. Почему? Потому что мы способны оценить в другом только то, что есть в нас самих. Возможно, какие-то из этих черт находятся только в зародыше, но они в вас уже есть. Являются ли эти качества вашей тенью? Да. Если результаты упражнения вызвали у вас удивление. Значит, по какой-то причине вы не присваивали себе эти характеристики, проецируя и узнавая их в других людях. Как вы видите, в тени могут скрываться очень приятные сюрпризы. Шаг второй. Называние тени. Открытие теневого подвала может вызвать тревогу и желание его немедленно закрыть, заколотив двери покрепче. Еще бы. Чем дольше человек подавляет свой теневой аспект, тем более неуклюжим и хаотичным он будет, когда вылезет на свет. Если вы долго подавляли свою агрессию и, наконец, решили ее выразить, то первые попытки могут быть очень нелепыми. И это нормально, так и должно быть. Например, вы стоите в магазине в огромной очереди. Открыта одна касса. Ваше возмущение возрастает, и вас озаряет вспышка осознания. «Вот мой шанс выразить недовольство. Я буду тем человеком, который возмутится и потребует открыть вторую кассу. Агрессия, выходи из тени». Вы открываете рот, и из вашего горла вырывается нечленораздельное мычание на весь магазин. «А можно как-то это, позвать кого-то? Кассу откройте, что ли?» Вся очередь оборачивается и смотрит на вас. «Вам стыдно, но вы выполнили задачу на отлично». Совершенно неважно, откроют кассу или нет. Имеет значение лишь одно. Вы прорвали привычный паттерн поведения. Обычно первые попытки интеграции тени сопровождаются неуклюжестью, неуместностью и чувством стыда, который с каждым разом будет становиться все меньше. Я уверена, что люди, которые воспринимают позор как нечто неминуемое на пути к психологическому росту, имеют огромное преимущество перед остальными, потому что дают себе право на несовершенство, а значит, обретают больший уровень свободы. Но как поддержать себя в те моменты, когда вы начинаете выводить тень из закромов своей психики, и чувство стыда накатывает с такой силой, что парализует ваши мысли и чувства? Во-первых, вернитесь ко второй главе. Используйте техники и практики, которые помогут нейтрализовать стыд. Во-вторых, я хочу познакомить вас с вашим лучшим другом, который всегда был в вашей аптечке скорой психологической помощи, но вы его часто недооценивали. Именно этот инструмент обладает самым быстрым терапевтическим эффектом и невероятно прост в использовании, и он называется юмор. Юмор – великолепная целительная сила, которая помогает нейтрализовать страхи, горечь неудач и сгладить несовершенство личности. Даже если вы не задумывались о целебных свойствах юмора, вы точно использовали его в терапевтических целях, чтобы поддержать себя или своих близких. Вспомните, когда с вами происходила некая стыдная ситуация, вы звонили другу, чтобы рассказать о ней и вместе посмеяться, и вам становилось легче. Почему? Потому что юмор помогает посмотреть на неприятное событие под приятным углом и способствует эмоциональной разрядке. Как отметил Виктор Франкл, юмор помогает человеку создать дистанцию между собой и ситуацией, подняться над ситуацией. Как же юмор поможет вам на втором этапе теневой работы? Он научит вас не бояться вашей тени, стать больше нее. Открытие теневого подвала напоминает прорыв дамбы, если подавленных чувств было слишком много. Человек боится утонуть в этом мощном и необузданном потоке энергии, поэтому сновидения с образами воды, смерти и стихийных бедствий – частые спутники теневой работы. «Нечто большое, страшное и неконтролируемое обрушится на меня, и я не справлюсь. С такими ощущениями вы можете столкнуться. Вот здесь нам пригодится юмор. Я предлагаю вам выбрать часть личности, которую вы обычно подавляете, но желаете вывести из тени. Как только вы определитесь, с какой частью вы хотите работать, то выберите для нее забавное и милое имя. Далее я приведу примеры таких имен. Агрессивная часть. В своей практике я не встречала ни одного человека, который бы долго подавлял агрессию, а затем бы начал ей филигранно пользоваться. Нужны время и практика, чтобы освоить эту энергию и научиться ею управлять. Агрессия не возникает из ниоткуда. Обычно это реакция на какой-то раздражитель или угрозу. Поэтому мы рассмотрим классический пример использования агрессивной части. Расстановка и защита личных границ. Алексей знает, что у него есть проблема с отстаиванием личных границ, и он понимает, какие конкретно люди этой проблемой пользуются. У него есть коллега, которая имеет раздражающую привычку публично и грубо перебивать Алексея. Мужчина решает, что пора вывести свою агрессию из тени и вежливо поговорить с коллегой тет-а-тет после рабочего дня. С самого утра Алексей находится в боевом настроении, продумывает свою твердую и тактичную речь, подбирая правильные слова. Но все пошло не по плану. Как назло, офисная хамка особенно дерзко перебила Алексея прямо перед начальством. И он, сам от себя не ожидая, сказал низким и злым голосом: «Анна Константиновна, соблюдайте правила приличия и очередь разговора. Я еще не закончил». Все присутствующие удивились, включая самого Алексея. Потому что он, интеллигентный и тихий человек, никогда не проявлял жесткости, тем более в такой категоричной форме. Как же это произошло? Почему он сам себя подвел? Объяснение. Человек, который долго подавляет агрессию, напоминает стажера пожарной службы, которому впервые доверили пожарный шланг и включили напор на максимум. Новичку сложно и непривычно контролировать мощный поток воды, и вода начинает контролировать его. То же самое происходит и с агрессией. Алексей, разбудивший свою агрессивную часть, пока не умеет ей пользоваться, давая чрезмерные реакции. Это очень частая ситуация, когда человек впервые пытается отстоять свои границы и пугается своего же поведения. Здесь нам поможет юмор и сопереживание к себе. Вместо того, чтобы начать гнобить себя за неумелое высказывание, Алексей может обратиться к себе. «Ох, это мой внутренний ротвейлер, который вышел меня защитить. Видимо, я давно его не кормил». Алексей не считает свое поведение исключительно правильным, но и себя неправильным он не считает. Наоборот, он называет свою агрессивную часть забавным и добрым именем, тем самым присоединяя ее к себе. «Да, ты мне нужна, и мы будем с тобой работать». Чем мягче и спокойнее вы относитесь к своей тени, тем проще вам будет ее приручить. Дело остается только за практикой. Нарциссическая часть. При раскрытии своего нарциссического аспекта вы можете столкнуться как с поддержкой, так и с осуждением со стороны вашего окружения. Вы же помните, что все люди имеют проекции. Вы тоже можете стать объектом для чьей-то проекции. Поэтому не ждите безусловного одобрения от окружающих. Одобряйте себя сами. Давайте рассмотрим пример, как можно назвать и присоединить своего внутреннего нарцисса. В детстве Карина пережила продолжительный период бедности. Ее семья, как и многие в то время, столкнулась с огромным количеством дефицитов. Им приходилось жестко экономить, чтобы выжить. Травма материального неблагополучия оказалась настолько сильной, что даже достигнув финансовой стабильности во взрослом возрасте, Карина все еще жила в тисках самоограничений. Женщина боялась тратить деньги на вещи, которые не несли никакой практической ценности. Каждый раз, когда она видела шелковое постельное белье, сапфировые серьги или вдыхала роскошные духи, у нее перехватывало дыхание. Ей так хотелось обладать этими вещами, но, избегая импульсивных покупок, она останавливала свой порыв к обладанию и брала время на размышления. Это включало совещание с мамой, которая всегда повторяла одни и те же фразы. «Это слишком дорого. Зачем переплачивать за бренд? Лучше отложить деньги на черный день». Карина знала, что у нее есть проблема с нарциссической частью, и твердо решила выводить ее на свет. Она вернулась в магазин и купила те самые сапфировые сережки. Детский восторг, учащенное сердцебиение и удивление от ощущения обладания чем-то настолько дорогим и красивым – все это одновременно проживала Карина. Тем же вечером Карина пошла в гости к маме похвастаться своей лучшей покупкой, но та не разделила ее радости. Она сетовала на расточительность дочери и назвала ее «глупой сорокой». Карина испытала чувство вины и стыда. Женщина очень расстроилась и начала думать о возврате дорогостоящего украшения. Объяснение. Когда человек приступает к работе над собой и начинает вырабатывать новые модели поведения, то хочет получить поддержку извне, чтобы кто-то из близких восхитился его результатами и сказал: «Ты молодец, ты все делаешь правильно». Это замечательно, если семья и родители поддерживают вас в вашей трансформации. Но, увы, так бывает не всегда. Карина – взрослая женщина, у которой есть финансовая возможность сделать себе этот подарок, но нет морального права. Она хочет получить это право от своей матери, которая сама страдает от последствий дефицитного прошлого. Мать презрительно назвала ее глупой сорокой, чем вызвала в Карине стыд за нарциссические потребности, и женщина снова решила отправить часть своей личности в тень, вернув серьги. А что, если рассмотреть эти потребности с положительной стороны и назвать нарциссический аспект личности более подходящим именем? Например, «моя внутренняя графиня». «Моя внутренняя графиня положила глаз на эти сережки. Нужно ее побаловать». Согласитесь, самоощущение Карины поменяется, как и ее состояние. Ей не нужно получать одобрение матери, ведь потребности внутренней графини уже являются положительными и обязательными к исполнению. Если вы сами относитесь к своей теневой части с уважением и принятием, то никто извне не может вас пристыдить или переубедить. Как говорилось ранее, теневые части заряжены колоссальным количеством энергии, которая высвобождается, когда мы их признаем и принимаем. И нарциссическая часть – не исключение, ведь она хранит в себе огромное количество энергии желания. Именно желание и их реализация придают нашей жизни смысл, задают вектор нашим действиям и дарят удовольствие. Когда вы признаете свою нарциссическую часть и называете ее приятным именем, то легализуете свои подавленные желания, а с ними к вам возвращается ваша энергия. Беспомощная часть. Мне нравится использовать слово «беспомощность» при работе с тенью, потому что оно отражает ограниченность человеческих возможностей и ресурса. Также я понимаю, что само слово может вызвать негативные ассоциации у некоторых слушателей, поэтому предложу вам синоним «пассивная часть». Пассивное состояние – это режим бездействия и энергосбережения. Когда же человек на протяжении долгого времени находится в проактивном состоянии, демонстрирует чрезмерную вовлеченность в рабочие процессы или проблемы других людей, то неминуемо сталкивается с выгоранием. Можно сказать, что такой человек упорно игнорирует свою беспомощную, пассивную часть, не чувствует ограниченность своих ресурсов и берет кредит у своего организма под очень большие проценты. В итоге он доводит себя до состояния абсолютного бессилия или, говоря иначе, оказывается захвачен своей тенью. Выкарабкиваться из этого состояния можно долго и проблематично. Поэтому лучше принять превентивные меры, чтобы не допустить точки истощения, то есть своевременно выгуливать свою тень. Давайте рассмотрим пример, который покажет, как можно услышать свою пассивную часть и дать ей положительное имя. Даша проснулась в субботнее утро и сразу схватилась за телефон. 11 утра. Это значит, что она пропустила утреннюю пробежку и прием витаминов и не успеет забрать свои вещи из химчистки. День испорчен. Девушка ужасно злится на себя, ведь вчера она смотрела сериал до 2 часов ночи, хотя знала, что ей утром нужно рано вставать. «Что за ленивое ничтожество?» — ругала себя Даша. Она испытывала отвращение к своей лени и безвольности, и вся суббота прошла в атмосфере самоуничижения. Девушка не стала готовить вкусный завтрак, пропустила все этапы любимой утренней рутины и лишила себя просмотра сериалов на неделю. Выходной оказался пустым, она ничего не делала, но и места для отдыха в нем по-прежнему не оставалось. Она наказывала себя по всей строгости. Объяснение. Если мы посмотрим на ситуацию Даши в ретроспективе, то увидим, что девушка продолжительное время лишала себя отдыха. У нее нет нормированного графика. Она ставит рабочие задачи на выходные дни, допоздна сидит за компьютером, и при этом ее не покидает ощущение собственной недостаточности. Ей постоянно нужно заниматься чем-то полезным и оставаться активной. В ее детстве не было понятия отдыха. Каждый член семьи должен был находиться в состоянии занятости. А те, кто позволял себе расслабиться, обвинялись в лени. Мы видим, что Даша сохранила семейную модель воспитания, но теперь ее наказывают не родители, а она сама. Отказ от вкусного завтрака, пропуск любимых занятий и прочие лишения – вариант аутоагрессии или самонаказания. Если Даша воспримет свой внутренний саботаж как начальный сигнал об истощении ресурсов, то она может избежать выгорания. Вместо того, чтобы обвинять себя в лени и обзывать плохими словами, Даша может назвать свою неугодную часть ласково, например, «бессилушка», и сказать себе: «Если бессилушка ко мне пришла, значит, я долго ее игнорировала, надо пересмотреть свое расписание». В таком случае она увидит, что последний полноценный выходной без всяких мелких несложных задач и подъемов по будильнику был очень давно. Если вы сталкиваетесь с состоянием бессилия и прокрастинации, то худшее, что вы можете сделать, это ненавидеть и наказывать себя. Потому что подобные ленивые срывы являются только следствием. И очень часто это следствие продолжительного отсутствия отдыха и непонимания ограниченности своих ресурсов. К беспомощной части можно отнести все, что сигналит вам о необходимости экономии ресурса, эмоционального или физического. Наказание себя за лень является очень частым явлением в моей практике, поэтому я хочу разобрать дополнительный пример. Инесса – мама 2 детей и профессиональная перфекционистка. Невротический перфекционизм врос в нее очень крепко, потому что передавался наследственно по женской линии. Мама и бабушка считали изможденность признаком настоящей хозяйки. Каждый их разговор был похож на соревнование, кто сильнее устал и больше сделал. Шваброй моют пол только лентяйки, настоящие хозяйки используют тряпку. Картошку в магазине может купить каждый, а вот в огороде спину надорвать способна только настоящая женщина. Нетрудно догадаться, что Инесса испытала сильнейший стресс от одной лишь мысли, что салаты на день рождения мужа можно заказать, а не готовить самой. В конце концов, на праздник придут все родственники, и она не хочет выглядеть ленивой хозяйкой. Предстоящее застолье превращается для Инессы в настоящий стресс, ведь до него остается всего лишь неделя, а за эту неделю нужно помочь детям с поделками в школу, отдраить квартиру, закончить рабочие дела и составить меню на праздник. Поэтому всю неделю Инесса находится в плохом настроении, кричит на детей, плохо спит и много нервничает. Праздник становится не поводом для радости, а причиной для беспокойства. Объяснение. На постсоветском пространстве до сих пор живет миф, что уставший человек – это правильный человек, ведь он много трудится. Я вам скажу, что уставший человек – это тот, кто не умеет распределять свои ресурсы. Если Инесса заменит словосочетание «непутевая хозяйка» на «умная хозяйка», то сможет по-другому посмотреть на свой жизненный уклад. Умная хозяйка ищет способы делегирования в виде мужа, клининга или доставки готовых продуктов питания. Умная хозяйка знает, что она должна особенно трепетно относиться к своему состоянию и настроению, следить за комфортом. Заметьте, какая большая разница между фразами «какая ленивая хозяйка» – «не смогла сама приготовить салаты и заказала их в кафе» и какая умная хозяйка, заказала салаты в кафе и сэкономила свои силы. Если Инесса знает, что у нее нет сил на все эти задачи и ее неизбежно ждет сценарий истощения, то почему бы не признать ограниченность своих ресурсов своевременно? Это признание позволит найти способы самопомощи и сохранить хорошее настроение. Назвать тень – значит придать ей облик, признать ее существование. Вы не ограничены в выборе имен и прозвищ для своей темной стороны. Вам не обязательно рассказывать о них всем окружающим, ведь работа с тенью – это интимный процесс, который происходит внутри человека. Выбирая имя для тени, полагайтесь на свою интуицию и креативное мышление. Шаг третий. Принятие тени. Чтобы раскрыть смысл такого сложного явления, как принятие, стоит начать от обратного и сказать, чем принятие точно не является. При положительном движении терапевтической работы человек вплотную подходит к двери с надписью «Принятие», и именно на этот момент приходится самый сильный эпизод сопротивления. «Ведь если я приму своего алкозависимого отца, значит, я признаю все его действия по отношению ко мне приемлемыми? А если я приму свою критикующую мать, значит, я соглашусь с ее мнением обо мне? А что насчет чувств? Если я приму свое разочарование в муже, значит, мне нужно будет с ним развестись? Нет, нет и нет. Принятие не означает одобрение, смирение или побуждение к конкретному действию. Принятие – это ясное видение реальности такой, какая она есть. Нравится она вам или нет, комфортна она для вас или невыносима, соответствует она вашим ожиданиям или разрушает ваши планы. Принятие реальности – это отказ от борьбы с реальностью в конкретный момент. Если я принимаю своего алкозависимого отца, это значит, что я ясно вижу его зависимость и перестаю от него ожидать поведения здорового человека. Я не оправдываю его, не пытаюсь исправить или не рассуждаю о нем, используя сослагательное наклонение. Ах, если бы он не пил, тогда бы у нашей семьи была другая судьба. Буду я с ним общаться или нет? Захочу ли я его простить или нет? Нужно ли мне ему помогать или нет? Это уже индивидуальные вопросы, которые могут быть заданы только после принятия реальности. Если я принимаю свою критикующую мать, это значит, что я перестаю ожидать от нее одобрения, на которое она не способна. Буду ли я поддерживать с ней общение? Этот вопрос уже не имеет отношения к принятию. Это личный выбор. Если я принимаю разочарование в своем муже, который третий год не может или не хочет найти оплачиваемую работу, то это не значит, что я немедленно подам на развод или закреплю за собой роль единственного добытчика семьи. Принятие означает, что я ясно вижу реальность и не ожидаю, что положение вещей волшебным образом поменяется в следующем месяце. Когда я принимаю реальность, то могу продумать свои дальнейшие действия или бездействия, прожить актуальные чувства, планировать будущее, опираясь на момент «сейчас». Принятие себя – это то же самое, ясное видение себя таким, какой я есть в настоящий момент. Например, я недавно пережил расставание с любимой женщиной и чувствую себя покинутым, ненужным и одиноким. Это то, какой я есть в настоящий момент. Принятие этого состояния не означает, что я навсегда останусь таким. Если я убеждаю себя в том, что окончание отношений меня не ранило, и вообще я рад, что наконец вышел из этих отношений, это не принятие. Непринятие лишает меня возможности взаимодействия с реальностью. Следовательно, я не могу прожить свои актуальные чувства и двинуться дальше. Важно заметить, что человек может испытывать сильное сопротивление к принятию не только отрицательных явлений, но и положительных. Вероятно, вы знакомы с людьми, которые не умеют принимать комплименты или благодарность за свои заслуги. Когда вы выражаете восхищение такому человеку, подчеркиваете его достоинства и успехи, то ваши слова будто пролетают мимо, он не может себе их присвоить. И это непринятие положительных аспектов своей реальности и личности точно так же дезориентирует человека и лишает его доступа к имеющимся ресурсам. Например, я не могу принять свою профессиональную квалификацию и присвоить себе свои достижения. Значит, я не способна адекватно оценить карьерные возможности для себя и прогнозировать будущее. Когда я играю в скромность и говорю, что «мне просто повезло», то я списываю свои достижения на такой случайный фактор, как удача. Впоследствии я начинаю тревожиться о своем будущем. Оно видится мне туманным, потому что я не знаю, повезет ли мне в следующий раз. Сейчас у вас могло возникнуть воспоминание о проекции положительных теневых аспектов, которые человек также не может себе присвоить. Это верная ассоциация, потому что работа с тенью подразумевает процесс принятия всех проявлений вашего «я». Давайте рассмотрим три способа, которые помогут вам в принятии отрицательных и положительных аспектов вашей личности. Способ первый. Да, я такой человек. Когда мы обнаруживаем в себе теневые аспекты, которые нам не нравятся, то сразу вступаем во внутреннюю борьбу под названием «я же не такой человек». Например, родственники собираются приехать в ваш город и просятся погостить у вас неделю. Вы не хотите принимать шумных гостей, но и видимой причины для отказа тоже не находите. Единственная причина – ваше личное нежелание или страшное слово «эгоизм». Вместо того, чтобы признать свою эгоистическую часть, вы вступаете во внутреннюю дискуссию и пытаетесь себя оправдать. «Я не эгоист, я просто много работаю. Я не эгоист, просто сейчас не лучшее время для подобного визита. Я не эгоист, это они эгоисты, которые думают только о своем комфорте». И так далее. Если вы замечаете подобную борьбу, то, скорее всего, имеете дело с теневым аспектом личности, который конфликтует с вашим правильным представлением о себе. И чем сильнее одна часть будет доказывать свою невиновность, тем сильнее будет противодействие другой части. В итоге вы испытываете колоссальное напряжение, которое вас изматывает. Я предлагаю вам согласиться со своей тенью, признать ее. «Да, вот такой я человек, эгоистичный». Вы заметите, как стихает рой из мыслей и спадает напряжение. Побудьте наедине со своим новым качеством. Не оправдывайтесь перед собой и не спорьте. Пусть оно побродит у вас внутри, и вы заметите, насколько легче дышит человек, которому не нужно за себя оправдываться. Другой пример. Представьте, что вы работаете репетитором по английскому языку и хотите поднять стоимость своих уроков, но очень стесняетесь, ведь другие люди могут подумать, что вы жадный до денег человек. Какой ужас! У вас внутри снова начинается дискуссия, которая может длиться неделями. «Я ведь не из жадности хочу повысить цены, а потому что инфляция. Это ведь нормально? У других преподавателей цены намного выше. Я столько вкладываюсь в свою работу и просто хочу получать достойную оплату». И снова эта необходимость оправдываться, прикрывать свои корыстные потребности благородными аргументами, чтобы оставаться в своих глазах немеркантильным человеком. Намного проще согласиться со своей тенью. «Да, я люблю зарабатывать деньги, они для меня важны. Да, я такой человек». Когда нечто выходит из тени, будь это эгоизм или меркантильность, оно перестает быть таким пугающим. Ведь для психологически зрелого человека вполне нормально желать комфорта и достойной компенсации за свои услуги. Этот способ также отлично работает с вашими положительными качествами и достижениями. Когда вас кто-то хвалит или делает комплимент, примерьте на себя добрые слова. «Да, я такой человек. У меня потрясающий музыкальный вкус». «Да, я такой человек. Я обладаю классным чувством юмора». «Да, я такой усидчивый человек. Я сделал квартальную работу за месяц». Эти слова не нужно произносить вслух. Вы должны сказать их себе, присвоить положительную характеристику своей личности. Можно использовать простую визуализацию присвоения. Практика присвоения. Представьте, что приятные слова о вашей личности или заслугах написаны на золотом листке бумаги, который другой человек вам передает. Этот листок светится красивым теплым светом. Вы берете его в руки и помещаете в грудную клетку, где он растворяется. Со временем вы научитесь принимать комплименты без визуализации, но на начальных этапах работы с принятием лучше использовать подобные яркие образы. Способ второй. «Да, я могу быть и таким, когда…» Второй способ имеет сходство с первым вариантом, но является более мягким и гибким. Если у вас есть тенденция прокручивать неприятные ситуации в голове и стыдить себя за свои действия, то попробуйте использовать формулировку «Да, я могу быть и таким, когда…» Например, вы решили расставить границы с гиперопекающей матерью и сделали это достаточно грубо. В ответ вы получили щедрую порцию обвинений в жестокости и эгоизме. Вместо того, чтобы пускаться в оправдание и пытаться объяснить матери или себе, что вы имеете право на личную жизнь без ее участия, согласитесь с обвинениями. Да, я могу быть жестким человеком, когда мои границы регулярно нарушаются. Эти слова не нужно произносить вслух. Достаточно твердо сказать эту фразу самому себе и согласиться с ней. Или представьте, что вы, очень ответственный и пунктуальный человек, забыли вовремя отправить важный рабочий файл. Вы проявили невнимательность и теперь не можете заснуть, изводя себя самоуничижающими мыслями. Вместо того, чтобы находить оправдания, которые помогут удержать образ идеального сотрудника, воспользуйтесь фразой «Да, я могу быть невнимательной, когда сильно устаю». Эта фраза вовсе не значит, что вы нормализуете грубое общение с матерью или безответственные отношения к работе. Напротив, принятие своих теневых частей помогает увидеть причины своего поведения и, если нужно, изменить его. Карл Роджерс потрясающе подчеркнул суть самопринятия. «Любопытный парадокс. Когда я принимаю себя таким, каков я есть, я могу измениться». Мы помним, что несоразмерные агрессивные реакции могут быть следствием продолжительного подавления агрессии, а лень, прокрастинация и невнимательность – результатами психоэмоционального перенапряжения и отсутствия отдыха. Да, иногда грубость – это банальная распущенность, а не выполненная в срок работа – следствие обыкновенной лени. Что же из этого на самом деле ваша тень? Ответ на этот вопрос можете почувствовать только вы сами. Вне зависимости от вашего ответа, помните, что принятие не означает, что ваши характеристики и поведение останутся неизменными. Зато теперь вы ясно себя видите и поэтому можете корректировать свое поведение в будущем, если это действительно вам нужно. Способ третий. Благодарность. Это простое, но действенное упражнение нужно выполнять письменно и регулярно. Например, в моменты, когда вы испытываете стыд за проявление своих теневых качеств. Оно помогает связать внутренние аспекты личности с достижениями во внешнем мире и подчеркнуть ценность вашей тени. Что нужно сделать? Первое. Выберите часть личности, которую вам пока сложно в себе принять. Второе. Запишите достижение или пользу, которые вы смогли или в будущем сможете получить благодаря этому аспекту. Третье. Каждое предложение начинайте со слова «благодаря». Примеры. «Благодаря моей агрессивной части я смогла отстоять свои права в магазине, вернуть товар ненадлежащего качества и получить возврат средств. Благодаря моей нарциссической части я выбираю самые красивые наряды и получаю множество комплиментов. Благодаря моей меркантильной части я смог поговорить с начальником о своем повышении и обеспечить себе солидную прибавку к зарплате. Благодаря моей ленивой части я смогу делегировать часть задач своему помощнику и освободить время на отдых». Шаг четвертый. Интеграция тени. Этап интеграции тени предполагает сознательное внедрение теневого аспекта в вашу жизнь. Например, вы поняли, что у вас много подавленной агрессии и теперь хотите вывести ее на свет. Неужели нужно со всеми ругаться, кричать и выражать накопленное недовольство миру? Конечно, нет. Интеграция тени должна улучшить вашу жизнь, принести вам целостность, а не посеять хаос. Я предлагаю ответить на вопросы далее. Это и будет вашим индивидуальным планом интеграции. Напоминаю, что лучше выбрать какую-нибудь одну часть личности, которая содержит подавленные чувства или желания, и работать с ней, пока вам не станет комфортно. Список вопросов к себе. Первое. Какую часть личности я хочу вывести из тени? Второе. Какого она цвета? Третье. Чего эта часть хочет для меня? Четвертое. Как я ласково назову эту часть? Пятое. Для чего мне нужен ресурс этой части в текущий момент жизни? Шестое. Как изменится моя жизнь, когда я приму эту часть? Седьмое. Чего я перестану бояться, когда я приму эту часть? Восьмое. В какие сферы жизни я могу интегрировать свою теневую часть уже сейчас? Запишите конкретные примеры ситуаций, как изменится ваше поведение и самоощущение. Пример ответов на вопросы. Агрессивная часть. Первое. Я хочу вывести из тени свою агрессивную часть. Второе. Бордово-красного. Третье. Она хочет меня защитить, чтобы я перестала давать себя в обиду. Четвертое. Мой внутренний рыцарь. Пятое. Я понимаю, что у меня есть проблемы с личными границами. Я всегда молчу в ответ на язвительные замечания моей подруги, и внутренний рыцарь мне нужен, чтобы защитить себя от нападок. Шестое. Когда я приму свою агрессивную часть, моя жизнь станет безопаснее. Седьмое. Я перестану бояться показаться слишком грубой. Восьмое. Моя подруга часто называет меня прозвищем, которое мне не нравится. Я говорила ей, что мне это неприятно, но она переводила все в шутку. Если я интегрирую своего внутреннего рыцаря, то стану более уверена и смогу потребовать от нее уважительного обращения ко мне. Я больше не буду давать себя в обиду. Если она продолжит меня оскорблять, то я прерву с ней общение. Беспомощная часть. Первое. Я хочу вывести из тени свою беспомощную часть. Второе. Светло-голубая с белыми волнистыми линиями. Третье. Она хочет, чтобы я отдохнула и сняла с себя тяжелый груз. Четвертое. Бессилушка. Пятое. Мне сложно оставаться не вовлеченной в чужие проблемы. Я сразу предлагаю помощь человеку, даже если у меня много своих забот. Бессилушка нужна мне, чтобы вспомнить об ограниченности своих ресурсов. Шестое. Моя жизнь станет намного легче, упадет груз с плеч. Седьмое. Я перестану бояться своей слабости. Восьмое. Мой младший брат часто жалуется на жизнь, и я моментально вовлекаюсь, активно его поддерживаю и предлагаю помощь, которую он принимает. Это очень меня изматывает эмоционально и физически. Если я интегрирую бессилушку, то для начала перестану предлагать помощь, буду слушать его молча, меньше вовлекаться. Если он напрямую попросит у меня денег, то я не буду автоматически соглашаться. Я возьму время подумать и рассчитаю бюджет, а потом решу, есть ли у меня свободные средства, чтобы одолжить ему. Помните, что работа с тенью должна проходить очень бережно и плавно. Ни в коем случае не принуждайте себя к активным действиям, если не готовы. Для начальной интеграции теневой части лучше выбрать наименее значимые ситуации, которые не вызывают у вас страха и сопротивления.